Глава 7. Государственная цикута. В междуречье среди лекарственных средств, легко становившихся при желании ядами, на первом месте были растения. Шамму – таким словом называли и траву, и лекарства. К этой категории относили и полевой стебель, иначе говоря, цикуту. Да-да, ту самую, которая, как напишет римский философ-стоик и государственный деятель Сенека, сделала Сократа великим. Он выпил сок цикуты, чтобы стать бессмертным. В ветреные дни февраля 399 года до нашей эры большое волнение в Афинах вызвало новость о том, что малоизвестный гражданин Милет подал жалобу в Государственный совет на 70-летнего нищего философа Сократа и потребовал его смерти. Текст обвинения, в частности, гласил: «Сократ повинен в отрицании богов, признанных городом, и во введении новых божественных существ. Повинен он и в совращении молодежи». 550 судей приняли участие в процессе. 300 из них приговорили философа-софиста, первым обратившегося к проблеме парадоксального сосуществования человека и разума, к смертной казни. Как свободного гражданина Афин, неподвластного палачу, Сократа обязали выпить чашу с соком цикуты, государственного яда Древней Греции. Это был первый приговор в Афинах, когда карали не за поступки, а за идеи. Надо признать, Сократ, военный герой, персонаж в Элладе популярный, вполне мог и штраф выплатить, и помилование получить, и вообще бежать с помощью своих учеников. Однако он заявил судьям в свойственной ему вызывающей манере: «Не жизнь, а хорошая смерть является для смертного наибольшим благом». Именно процедура казни Сократа, точнее отравления его, интересует нас больше всего. Вот как описывает кончину Сократа его друг-философ Платон. Когда Сократ увидел тюремного служителя, спросил его: «Ну, милый друг, что я должен делать с этим кубком?» Тот ответил: «Ты должен только испить его, затем ходить взад и вперед до тех пор, пока у тебя не отяжелеют бедра, а потом лечь, и тогда яд будет продолжать свое действие». Сократ очень бодро и без злобы опорожнил кубок. Он ходил взад и вперед, а когда заметил, что бедра отяжелели, лег прямо на спину, как велел ему тюремный служитель. Затем этот последний стал дотрагиваться до него время от времени и исследовать его стопы и бедра. После этого служитель сильно сжал ему стопу и спросил, чувствует ли он что-либо при этом. Сократ ответил: «Нет». Служитель надавил сначала на колено, затем надавливал все выше и выше и показал нам, что тело становится холодным и оцепенелым. После этого он прикоснулся к нему еще раз и сказал, что как только действие яда дойдет до сердца, наступит смерть. Когда уже живот сделался совершенно холодным, Сократ раскрылся, он лежал прикрытый, и сказал: «Мы должны принести Асклепию в жертву петуха. Сделайте это немедленно». То были его последние слова. Заметки на полях. Ядовитый вёх или цикута – одно из самых ядовитых растений, живущих в наших Палестинах. Оно произрастает повсюду во влажных местах – на огородах, во врагах, вдоль заборов, у рек и озер. Мы давно привыкли к этим белым зонтикам, и мало кому придет в голову их употреблять в пищу. И тем не менее, все объясняется тем, что молодую цикуту многие принимают за петрушку, да и запах у нее вполне приятный, как у сельдерея. Однако случаев смертельного отравления взрослого человека травой цикуты не так много. Видимо, потому что при ядовитости всего растения наибольшую опасность представляет его корневище. Именно в нем и сосредоточен яд – цикутоксин, К тому же, чтобы получить смертельное отравление, взрослому человеку придется съесть достаточно большое количество листьев и стеблей цикуты. Это не яство и не деликатес. Никто на такое в трезвом уме не пойдет. А вот для детей это растение представляет серьезную опасность. Они рискуют получить смертельное отравление, учитывая небольшую массу их тела, при которой образуется высокая концентрация яда в организме. Но как же в древности умудрялись травить этим ядом людей, если цикута – слаботоксичное для человека растение? Ответ только один. Убойный яд получался после многократного вываривания и упаривания отвара из корневища цикуты. Ведь цикутоксин не разлагается при термической обработке. И сколько его ни вари и не упаривай, концентрация яда только растет. Обычно древние греки приносили петуха в жертву богу врачевания в благодарность за выздоровление. Видимо, для Сократа смерть приравнивалась к началу новой жизни. Сам того не желая, философ на века сотворил славу цикуте. А я познакомился с этим страшным растением, банально растущим по всему евразийскому материку, еще в младшем классе школы. Помню, в Подмосковье в дни моих первых летних каникул мы играли с товарищами в казаки-разбойники. Мне и еще двум разбойникам пришла в голову идея не скрываться от преследующих нас казаков, как полагается по правилам, а спрятаться во враге и сделать там свою базу. А какой штаб без запасов продуктов? Чтобы пополнить наш рацион, мы наломали растущих рядом растений с зонтиками из мелких белых цветов. Мой товарищ Сережа заметил, что из толстого стебля обильно течет сок, и попробовал его. Вкусно, как водичка сладкая. Только по счастливой случайности он не попробовал мясистый корень цикуты. Дома Сереже стало плохо. К счастью, его мать была процедурной медсестрой. Расспросив сына, она быстро поняла, в чем дело. Промыла мальчишке желудок и заставила его проглотить огромное количество древесного угля, вынутого прямо из холодной печки. Потом он пил без конца теплую соленую воду. Это его и спасло. В общем, парню повезло. Второго Сократа из казака-разбойника не вышло. Как, впрочем, и Ганнибала.